но продолжавшим писать ради заработка, было сказано «Эрдмановская, но не Эрдман». Так и здесь «Пастернаковская, но не Пастернак». Или не совсем Пастернак, не его уровень. Он, то, что снилось самым смелым, это почти Исаковский, даже если автор сборника «Провода в соломе» и песни «Каким ты был, таким остался» не решился бы на пастернаковский синтаксический выверт. Не захотел бы, да и не сумел. И все же это не тот чудовищный уровень, на который бессильно рухнула Анна Ахматова, когда в иллюзорной надежде спасти из лагеря сына льва тоже решилась воспеть лучшего друга всех надзирателей. И благодарного народа он слышит голос. «Мы пришли сказать, где Сталин, там свобода, мир и величие земли». Словно она разучилась водить пером по бумаге. У Ахматова иначе и не могло получиться. А в комнате опального поэта дежурят страх и муза в свой черед. Напишет она о живущем Воронеже, сосланном Мандельштаме, понимая с трагической ясностью, страх и муза несовместимы. Когда душою властвует страх, муза удаляется. Душой Пастернака, сочинявшего словословие Сталину, владел не страх, то есть его не могло не быть вовсе. Подспудно он существовал, как раз и подстегивая любовь к вождю. Но сам Пастернак себе в этом бы не признался. Из подсознания, как из подпола, его бы не выпустил. Во всяком случае, в этот раз, сочиняя эти стихи, Пастернак в самом деле хотел постичь и душу, неродственную его поэтической душе, и сам смысл существования того, кто опять же, в отличие от него самого, живущего словом, есть человек-деяние, человек-поступок, постичь не вместе со всеми, самолично, отдельно, независимо от общего мнения, от общей любви. Еще раньше, 17 ноября 1932 года, группа писателей послала Сталину соболезнования по поводу гибели Надежды Аллилуевой. Подписались Леонов, Шкловский, Олеша, Всеволод Иванов, Сильвинский, Архангельский, Ильф и Петров, Светлов, Фадеев, Катаев, Пельняк, Михаил Кольцов и другие. Пастернак солидаризировался с коллективкой, сделав это, однако, сугубо индивидуально. «Присоединяюсь к чувству товарищи». Это жест присоединения. «Я» выступает как частичка «мы». Но почему тогда просто не подписаться вместе со всеми? Потому что сразу же следует жест отсоединения. «Я» не может, не хочет забыть, что оно «я». Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, как художник впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел. Борис Пастернак. Что хотел он этим сказать? Что как художник начал думать о Сталине до известия, то есть для этого ему не нужен был повод, даже такой или тем более такой, потрясший всех, всех воедино сплотивших в порыве сочувствия. Но думал глубоко и упорно еще больше 3 лет. Продолжим и закончим цитировать стихотворение. «И этим гением поступка так поглощен другой поэт. Понимай, он сам Пастернак, что тяжелеет, словно губка, любую из его примет. Как в этой двухголосной фуге он сам не бесконечно мал, он верит в знанье друг о друге предельно крайних двух начал». Эки вы впрямь эгоцентрик, Борис Леонидович, и что за гордыня даже в самоуничижении? Бесконечно мал сказано о себе, и начало, олицетворенное с одной стороны им, другим поэтом, а с обратной Сталиным, действительно крайние. Но фугата двухголосная. А чего стоит строка? Он верит в знанье друг о друге. Выходит, не только он, Пастернак, должен знать Сталина, что само по себе, как я говорил, ни к чему, излишне, не надо пытливости, достаточно веры, но и Сталин должен знать Пастернака. Самое любопытное, что встречное движение, которое возжелал Борис Леонидович, в некотором смысле осуществилось. Двухголосье прозвучало. После того, как в 1934 году в первый раз был арестован Осип Мандельштам, Пастернаку позвонил Сталин. Разговор получился нелепым. С первых же слов пересказывает события вдова Мандельштама Надежда Яковлевна. Пастернак начал жаловаться, что плохо слышно, потому что он говорит из коммунальной квартиры, а в коридоре шумят дети. В те годы такая жалоба еще не означала просьбы о немедленном, в порядке чуда, устройстве жилищных условий. Просто Борис Леонидович в тот период каждый разговор начинал с этих жалоб. Мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил. Про коммунальную кончил. Со Сталиным он разговаривал, как со всеми нами. «Товарищ Пастернак», — сказал вождь, — «могу сообщить вам, что дело Мандельштама пересматривается. С ним все будет хорошо. Но почему вы не обратились в писательские организации или ко мне? Почему не хлопотали о Мандельштаме? Если б я был поэтом, и мой друг-поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь». «Писательские организации», ответил Борис Леонидович, «этим не занимаются с 27-го года. А если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали». Что было, конечно, правдой. Недаром Бухарин, решившийся защищать перед Сталиным арестованного Мандельштама, приписал в конце своего письменного обращения: «И Пастернак тоже волнуется». «Но он ваш друг», — захотел уточнить Сталин. Вот тут Пастернак замялся. Как говорит уже Анна Андреевна Ахматова, также сделавшая запись этого эпизода. А Надежда Яковлевна объясняет, откуда заминка. Он хотел уточнить характер отношений с ОМ, которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. «Эта ремарка», — добавляет она, — «была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела». «Но он же мастер, мастер», — настаивал Сталин. «Да дело не в этом, а в чем же? Почему мы все время говорим о Мандельштаме и Мандельштаме? Я так давно хотел с вами встретиться и поговорить». «Вот оно! Он верит в знания друг о друге –